Отто Штёссль, 1875-1936. Побег из деревни. Служанка, или, как принято теперь вежливо называть, экономка, получила в воскресенье открытку, исписанную каракулями. Ее брат находится в Вене, на буксире номер 69, на пристани, что расположено на причале у Северного вокзала. Возможно, он пробудет там еще день или два, а потом поплывет дальше, вероятнее всего, вниз по реке, в Венгрию. Если она хочет повидаться с ним, пусть приедет. Она очень любила своего старшего брата Йозефа, гораздо сильнее, чем младшего, четырехлетнего последыша, который сейчас, конечно, был очень забавным, при ходьбе неуклюже переваливался с ноги на ногу, смешно лопотал. И все же именно он был виной тому, что старший брат был теперь там. Стало быть, тоже ушел из дому, как 3 года назад ушла она. Ну и история тогда получилась, когда она, 18-летняя девчонка, уличила мать в том, что та, в ее-то 40 лет, что ни говори, настоящая старуха, собралась рожать. Позор, да и только! Все одно, что забеременеть незамужней. Хутор, притулившийся в лощине по правому крутому берегу Дуная, напротив Шпица, оказался слишком мал для такой семьи. С левой стороны, со стороны хлева, небольшой дом теснила гора, нависая над ним великаном-утесом, обомшелым и темно-зеленым изнутри, и, казалось, могучий камень однажды обрушится и погребет под собой дом вместе с лощиной, словно специально для него вырытый. Однако этот каменный навес просуществовал уже не одно тысячелетие. Взобраться на этот обломок скалы можно было по узенькой, едва приметной луговой тропинке, что круто взбегала вверх позади фруктового сада и высоко наверху упиралась в глубокую борозду, перерезавшую отлогий восточный склон. На нем они возделывали виноград. Приходилось всякий раз карабкаться туда, затаскивать в корзинах навоз для удобрения, а в засушливое время и воду в бидонах. А чтобы эту бесценную землю не смыло дождем, ее огораживали каменной оградой, которая делила склон на 3 небольшие террасы. И надо было следить, чтобы эти едва скрепленные грубые каменные стены не обрушились. Растения необходимо было мотыжить и окучивать, все время согнувшись в 3 погибели. Каждый день пропалывать, обрезать лозу, привязывать ее к колышкам. Выше в горы начинался лес. Там у них тоже был свой участок. Осенью приступали к заготовке дров. Валили деревья, обрубали сучья, потом обтесывали стволы, собирали хворост, и уж тогда вязанками или в мешках тащили вниз все, что не годилось для лесопильни или сплава — чурбаки, сучья, палки, колья. Но хуже всего было с сеном, с кормом для скота. Луга лежали еще выше леса, в 2 часах ходьбы от него. Траву косили, растрясали и сушили на солнце. Зорко следили, чтобы ее не замочил дождь. Едва набегали тучи и поднимался угрожающий ветер, как надо было немедля мчаться наверх и спешно сгребать сено граблями. В общем, постоянно состязались с погодой, кто кого обгонит. Сено затем сметывали в стажки, в рост человека, укладывали их на ремни и на своем горбу волокли вниз к дому. Спина трещала от натуги. Уже в 14 лет, сразу после окончания школы, Ей пришлось изведать этот нелегкий труд, поскольку мать тогда хворала и не могла выполнять непосильную для нее работу в поле. Ей удалили грыжу. Эта болезнь была распространена в материнской родне, и если бы дочь пошла по ее стопам и выполняла те же полевые работы, не миновать бы и ей подобные операции. А пока ей пришлось заменить мать, которая ограничивалась работой на кухне и в хлеву. Заготовкой леса и возделыванием винограда занимались в основном отец с братом. Женщины же помогали во время сенокоса и жатвы, сушили сено, носили его вниз, ухаживали за скотом, доили коров. От таскания сена у Марии уже через год ноги стали, что называется, колесом. Ей не под силу было в течение 2 часов тащить вниз по каменистой тропе такую тяжесть. До тех пор у нее были прямые, красивые ноги, каждому загляденье, а теперь можно было только пожалеть. В остальном она была вовсе не дурна. А потом еще эта история с ребенком, который должен родиться. Если будет мальчик, то дом со временем достанется ему. Так уж полагалось по древним бытующим в их местности обычаям. Усадьба отходила всегда к меньшому сыну. Старшие могли уйти со двора, если им выплачивали их долю, или становились работниками нового хозяина, их младшего брата, что, конечно, никогда до добра не доводило. Кто способен так легко покориться младшему? С братом Йозефом она хорошо ладила. У него она охотно бы осталась, если бы, конечно, не вышла замуж, и вела бы его хозяйство, если бы, разумеется, он не женился. Он не намного моложе ее. К тому же он парень, и потому сильнее, что само по себе уже много значит. Да он и считался с ней. Но ради младшего брата она вовсе не хотела губить свою молодость. Заработать себе грыжу, а потом еще и оперироваться? Но уж нет, лучше сразу повеситься. Хватит с нее и кривых ног. Сколько горьких упреков бросала она в лицо матери, когда узнала о несчастье. О, она очень жестоко обошлась тогда с матерью. С ней мать никогда не была такой жестокой. Слыхано ли подобное? Какой позор для старухи! Какой стыд! В ее-то 40 лет! А что будет, если родится мальчик? Тем самым мать просто лишает старших детей дома, а они должны еще надрываться до его рождения, да и после, пока он не вырастет и не прогонит их прочь со двора. Если мать заболеет, им придется выполнять и ее работу. Мать должна была обо всем этом заранее подумать. Она ведь уже не молода, чтобы оказаться такой дурой. А что теперь остается делать им, ее детям? Что? Тут мать заплакала. Она фартуком утирала слезы. Ей было стыдно. Действительно неприятно, когда старая женщина вынуждена стыдиться собственной дочери. Старая женщина, которая могла бы быть уже бабушкой, разве такое видано? Дочь никак не могла остановиться. Грубые слова лились потоком, и чем больше ужаса и жалости вызывала в ней мать, как-никак мать, тем настойчивее упрекала она ее в содеянном, пока мать, наконец, не заплакала в голос. «Если ты не прекратишь, я повешусь!» — всхлипнула она и поднялась на чердак. Мария тогда испугалась, как бы мать и в самом деле чего такого не натворила, и замолчала. С тех пор она оставила мать в покое. В зимние дни, когда работы на дворе было мало, мать и дочь сидели возле окна. Мать шила белье для будущего младенца, дочь вязала. Тогда-то мать и посоветовала дочери уйти в город и поискать работы. Ничего хорошего ей работа в поле не принесет. Женщины в их роду не отличались особенным здоровьем, а крестьянская работа пощады не знает. Да иначе и невозможно. Об этом и говорить смешно. Работа-то должна делаться. Крестьянин ведь не может ждать. Если все делать не вовремя, не будет и денег, на которые он рассчитывает. За то, что они упустили из-за ее операции, мать расплачивалась теперь сама. Она осталась без зубов. Плохие зубы — это тоже наследственное. «Мои челюсти в городе у врача», — обычно говорила она в ответ на вопросы, почему она не вставит себе зубы. «Нет, нечего Марии тут оставаться, только в город. Работа по дому будет лишь удовольствием после таких мучений. А не дай бог мать умрет, тогда Марии и вовсе придется съехать со двора, прихватив самое необходимое из белья, одежды и прочего, что могло пригодиться ей на первый случай, потому что вскоре отец возьмет молодую жену, и тогда уж детям ничего не достанется. Только бы не состариться здесь, в усадьбе. Очень уж тяжело это. И не выходить замуж за крестьянина. Для этого надо быть очень крепкой. Мужчины тут еще выдерживают, если, конечно, не спиваются. Отец был здоровым и сильным, настоящий мужчина, ничего не скажешь. И он ее любил. Он даже женился на ней, когда у нее уже была маленькая Мария. А ведь его родители прочили ему в жены богатую невесту. Счастье, что усадьба тогда в скорости освободилась. Собственная мать выгнала ее из дома на ночь, глядя в непогоду, с малышкой на руках, с ней, с Марией, а будущий муж пристроил. Счастье, что она в скорости оказалась нужна ему, и он женился на ней. Тогда ей казалось, что быть крестьянкой проще простого — вести собственное хозяйство, рожать и растить детей. От работы муж стал только моложе, а она состарилась. Если она умрет, разве он останется вдовцом и передаст хозяйство детям? Нет, он в скорости приведет в дом молодую жену. Поэтому Марии лучше заблаговременно побеспокоиться о себе и уйти не слишком поздно. С сыном обстоит несколько иначе. Он часть этого дома, ему здесь все же лучше, чем у чужих, где он будет только работником или батраком. Это не девочка, нет. Вот только придется обождать до поры до времени. Весной родился вправду мальчик. Мария ухаживала за матерью, и когда та оправилась настолько, что могла вставать и вести хозяйство, дочь уехала в Вену и нанялась там прислугой, и теперь приезжала домой только на время отпуска, летом или осенью, чтобы поглядеть на гору, порадоваться, что ей не надо больше таскать с нее сено или волочить наверх на скалу корзины с навозом. Охотнее всего она приезжала на сбор винограда в начале октября, чтобы в волю попеть и поплясать. В деревне после полевых работ устраивали гулянье, чтобы ублажить молодежь, внушить ей, что это радость жить и трудиться здесь, где так хорошо поют под звуки цитры и водят хороводы, так что лишь камешки хрустят под ногами, где нарядные крестьянские девушки ожидают на пристани пароходы и резвятся, потешаясь над горожанами. Но только не дожидаться, покуда деревней опять завладеют серые будни и взыщут с вас работу, словно долги. Когда забродило спущенное в подвалы вино, нельзя забывать, сколько труда и пота оно стоило, когда было зеленым. И для того, чтобы поддерживать в себе это воспоминание, надо остерегаться сделать от него даже глоток, ибо вино расслабляет, одурманивает, вводит в искушение. И тут уж жди всяких бед, пока не придет очередь нового урожая, когда опять готово молодое вино, и можно снова упиваться до потери сознания, дебоширить и творить глупости. Оттого-то и получались нескладные семьи, ибо эти любители выпить переженились между собой, и осталось всего-навсего несколько по-настоящему суровых крестьян, великих трезвенников, которые, подобно ее отцу, держали своих людей в строгости, лишая их даже небольших радостей. Да, лучше всего уезжать отсюда сразу после сбора винограда. Мария давно бы уже могла тут выйти замуж, но она не попалась на эту удочку. О нет, петь, плясать, бегать в запуски — это пожалуйста, но не больше, надо уметь уйти вовремя, и тогда до скорого. А вот теперь и брат ушел из дому, и сейчас здесь, в городе. Она знала, как все это получилось. После рождения младшего мать часто прихварывала. Пришлось второй раз удалять грыжу, и Марию вызвали в середине зимы в деревню, где она оставалась до тех пор, пока все не решилось благополучно. Но так как мать, едва оправившись, снова принялась за повседневную работу, здоровье ее пошатнулось. Ее вечно мучили разные недуги, часто портилось настроение, мерещилась близкая смерть и охватывал страх. Как-то с ней приключился жар, и потому пригласили врача из Шпица. И хотя дела были не так уж плохи, он без обиняков объявил отцу и Йозефу, что мать, почитай, не жилец на этом свете. Она де очень плоха и вряд ли дотянет до весны, во всяком случае надо быть готовым к самому плохому. Крестьянам врач с легкостью сообщает подобные вещи. Эти люди привычны ко всякого рода тяготам, вынесут и худую весть. Брат Йозеф принял это известие близко к сердцу. Он рассудил по-своему. Если мать умрет, да еще так скоро, отец сразу женится. Чего же ради мне оставаться в доме, если он все равно перейдет либо к младшему брату, либо к новой жене отца? Зачем для них надрываться? Лучше уж сразу уйти, пока еще не поздно. Поэтому он втайне от всех принялся за осуществление задуманного. 10 парней из их деревни вызвались служить матросами на буксирах Дунайской пароходной компании. Несмотря на всеобщую безработицу, пароходству ежегодно требовались на буксиры новые матросы, которые бы хорошо знали реку. Это были в основном венгры и живущие по берегам Дуная здешние крестьяне. Другим безработным, сколько бы те ни обивали порогов агентства, отказывали. Тем 10 парням даже не верилось, что их всех примут на службу. Кто знает, кого из них отберут и что за испытание им устроят. Бесспорно, Дуная не знали, как свои 5 пальцев. Не один раз в год поднимались по нему, а затем спускались вниз по течению на баржах, плотах и лодках с товарами на продажу и с товарами, купленными для дома. По нескольку раз в год каждый из них плавал в Вену, Линц или Пассау, и они настолько изучили коварную реку, ее отмели водовороты, подводные банки, что даже в непогоду и ветер им нечего было вглядываться в загадочные знаки на картах. Как говорится, они знали эту реку с пеленок. Йозеф умолчал о том, что и он подал заявление, но когда их всех 10 приняли и через неделю предстояло уйти в рейс, он рассказал дома о своем намерении. О скандале, который тогда разразился, Мария узнала от матери. Та поспешила написать ей, что Йозеф бросил отца в самое трудное время, когда предстояла заготовка дров. Надо было рубить, складывать дрова и носить их из лесу вниз, и когда невозможно нанять помощников. Вот именно теперь Йозеф уехал, потому, видите ли, что со временем, быть может, спустя годы, могут случиться досадные изменения. Но он в этом еще раскается. Ему напрасно кажется, будто где-то лучше, чем дома. Рабочего человека нигде не щадят. Дома, по крайней мере, у него есть все, что ему нужно. Отец совсем голову потерял, когда Йозеф сообщил о своем намерении. Обычно спокойный и сдержанный, ведь виду не подаст, что ему трудно. Тут он плакал так, что тело его ходуном ходило. Аж глядеть было страшно. Вот что натворил парень. Но ничего уже нельзя было изменить. Теперь Йозеф действительно работает на буксире номер 69. Среди тех парней, которых тогда приняли на службу, благодаря знанию реки, был один негодяй, который, по всей вероятности, и подбил Йозефа бросить дом. Тот вообще ничего не смыслил ни в реке, ни в судах. Это был сын одной весьма состоятельной женщины. Он родился в Вене и мог бы прекрасно учиться в университете, но не захотел, а только мучил мать, допекал ее просьбами уехать в деревню. Он где хочет быть крестьянином. Пока мать действительно не купила поместье, переоборудовала старый дом в прекрасный особняк, построила конюшни, разбила великолепный цветник с летними беседками, посадила несколько сот фруктовых деревьев и прикупила еще луга, лесные угодья, виноградники, в общем, вложила все деньги в хозяйство, лишь бы потрафить своему единственному сыночку. Сама она привыкла к новой для нее жизни и прекрасно разбиралась во всем, хотя была уже не молода. Она снимала самые высокие урожаи винограда в округе и продавала его по самым высоким ценам, выращивала первоклассные фрукты и поставляла их в Вену, разводила свиней, ее птицеферма, куры, гуси, утки была известна далеко за пределами этой местности, продавала молоко в Шпиц и в Кремс, сдавала в аренду дачи и даже торговала вином в розлив. Во всем этом сын был ей ленивым и ненадежным помощником. К тому же он пил. И вот из застенчивого городского мальчика, который в свои 14 лет едва отрывал глаза от земли, он в течение 2 лет превратился в отпетого негодяя, подбивал крестьянских детей своих однолеток на всякие хулиганские выходки. Однажды, когда мать отлучилась по делам из дому, он наприглашал гостей. Среди них были и пожилые люди, и не упускавшие благоприятного случая дармоеды, и спустился с ними в винный подвал, который мать обычно крепко-накрепко запирала. Там они почали самое лучшее вино последнего сбора. Мать вернулась к тому времени, когда бочка уже опустела, и вся пьяная компания валялась прямо на полу. Она собственноручно, а также с помощью батраков и служанок, повышвыривала на улицу всю братью, а своего сына оставила там и держала под замком до тех пор, пока он окончательно не протрезвел. Тогда она отсчитала ему необходимое белье, дала самую ветхую одежду и выделила в комнате для прислуги шкаф, кровать и стул. Там он отныне должен был жить, получать понедельное жалование, как паденщик, и есть вместе с прислугой, а не с ней, с матерью за одним столом. И если впредь он будет недобросовестно выполнять работу, она вышвырнет его вон, как любого батрака, и пусть тогда живет себе, как знает. Эта воспитательная мера не только не укротила необузданный нрав упрямца, но даже пуще прежнего настроила его против матери. Его взяла досада. Если уж из него сделали батрака, так не все ли равно, где батрачить? Но только не в собственном доме, лучше уехать, наняться матросом. И вот этот парень оказался подстрекателем. 8 других тоже были не лучше. Все сыновья не настоящих крестьян, а дети ремесленников и безземельных бедняков, привыкшие к нужде, голоду, холоду, которые ничего не теряли, им было все равно, куда идти. Для них везде одинаково, что дома, что где-то еще. Но Йозеф... У Имперского моста Мария сошла с трамвая. Было 1 воскресенье декабря. День клонился к закату. Первые морозы, толстым пышным слоем лежит первый снег. Декабрь словно постарался наверстать упущенное за целый месяц ничего не деланье, за ноябрь, который оказался на редкость солнечным и теплым, как иной счастливый сентябрь. И словно в отместку, мороз так зло щипал кожу, так резко налетал ветер и колол лицо снег. Снег молниеносно побелил все вокруг. Было уже темно, но эта тьма искрилась. Пышные снежные шапки громоздились на столбах и ветвях деревьев и разлетались в прах при каждом порыве ветра, устраивая настоящий снежный вихрь. Но снежинки тотчас стремительно уносились прочь и снова сбивались вместе там, где было безветренно. Снег пушистым белым мехом укрыл стены. Улицу совсем замело. Здесь, как вообще по воскресеньям, с самого утра не проезжала ни одна машина. А в будни здесь обычно стоял непрерывный шум и треск от тяжелых грузовиков, что подкатывали к вокзальным складам и с грохотом отъезжали от них. Огромные автомобильные шины, широкие металлические ободья телег и мощные лошадиные копыта перемалывали тогда этот снежный покров, превращая его в грязную кашу, так как здесь было самое бойкое место в городе. Люди, лошади, машины, телеги, гудки паровозов, скрежет перегоняемых вагонов, брань, крики. Здесь властвовала более цепкая, страстная, алчная, нетерпеливая природа, человек, который жарче, чем самый жаркий день, холоднее, чем лед, ветренее, чем ветер, стремительнее, чем река, что неудержимо и неслышно несет там внизу свои воды по протаренному руслу. Но по воскресеньям здесь господствовала тишина, природа отдыхала, и именно здесь безмятежнее всего лицемерное и коварное. Склады молчали, чугунные решетчатые ворота, ведущие к железнодорожным путям, были наглухо заперты, только время от времени по улице проносились трамваи, высекая снопы искр и наполняя звоном пустые улицы, пока линия не приводила их в трамвайный парк, где выходили последние пассажиры. Среди сгущавшейся тьмы и леденящей снежной пурги Мария очутилась одна, наедине со своими заботами, и отправилась разыскивать буксир номер 69.